Доброго дня всем! Я вас поздравляю! Сегодня некий такой рубеж, 21 день. В психологии считается, что за 21 день устанавливаются нейронные связи. То есть вы уже привыкаете к чему-то, например, к курсу. И вы далее уже эти нейронные связи, они укрепляются. Поэтому хочу поздравить вас с 21 днем. И сегодня мы будем говорить, как связаны внутренний критик и перфекционизм, подробности видео, также домашнее задание видео и под ним в письменном варианте, как всегда. Завтра у нас еще с вами день. Несмотря на католическое Рождество, возможно, у вас будет больше времени, потому что это во многих странах выходной, чтобы доделать что-то перед выходными, ну и потом на выходные уже задание дальше.